Глава сороковая. Сказав так, владыка Эйден шевельнул пальцами, призывая золотой доспех из чешуи. Он все еще сохранял человеческое лицо, но больше не смотрел на меня. Зачем ему было смотреть на безродную сиротку, которая обманула его? У меня оборвалось сердце. Сейчас он выпустит крылья и хвост, взмоет в небо и скроется за горами, а я останусь здесь, среди жестоких врагов. И даже не смогу сопротивляться, потому что по-прежнему связано. «Зачем же ты тогда явился, владыка Драскольда?» — нахально спросил эльф. — И даже выполнил наши условия. — Хотел проверить, насколько твой народ безрассуден, — спокойно ответил Эйден. — Достаточно, чтобы попробовать заманить в ловушку глупого дракона. И тут я увидела, что на Эйдена со всех сторон направлены луки и арбалеты. Эльфийские охотники выступили из-за камней и кустов, взяли одинокого дракона в кольцо. Да, чешуя может защитить тело Эйдена на какое-то время, но и у него есть уязвимые места. А если оружие отравлено, то хватит и крошечной ранки, чтобы вывести из строя даже такого могучего воина, как мой муж. Никто пока не стрелял, все ждали команды лидера эльфов. «Вы позвали меня на переговоры, верно?» «Еще раз повторю, эта девушка не принцесса, а это означает, что переговоры окончены». «Все верно, владыка, окончены», — улыбнулся эльф и едва заметно кивнул. Я не выдержала и бросилась к Эйдену, закрыла собой его грудь. Как жаль, что я такая маленькая в сравнении с рослым мускулистым драконом, но, может быть, я напоследок хотя бы сумею уберечь его от ядовитой стрелы, иначе вся моя жизнь окажется бесполезной, а для владыки я навсегда останусь жалкой сироткой, которая вместе с подлым королем людей обманывала его. Эйден зарычал от злости, но не оттолкнул меня, а обнял крепко-крепко. Засвистели стрелы, они со звоном ударялись о золотую чешую и отскакивали прочь. Я не дышала, плотно прижатая к горячей драконьей шкуре, похожей на металл. Слезы сами собой хлынули у меня из глаз. «Прости меня, Эйден, слышишь? Прости меня!» Конечно, он ничего не слышал, но обнимал меня так, словно я что-то значила для него. Снова град стрел и болтов, а после него огненное заклинание эльфийского колдуна. Оно окутало нас куполом пламени, но не смогло причинить дракону никакого вреда. Мне казалось, у него вспыхнула кожа, так было горячо. Защита Эйдена выдержала, мы уцелели. Сверху с неба раздались драконьи крики, и эльфы прекратили огонь. «Ты должен был прийти один!» – взвизгнул главный эльф. «Ты сам подтвердил, что переговоры окончены», — усмехнулся Эйден. «Отступись, ты проиграешь моему отряду. Здесь 10 драконов, а сколько вас, тощих охотников? Столько же?» «У нас есть маг», — с куда меньшей уверенностью заявил Остроухий. «Парочку ваших он положит». Столб огня, выпущенный одним из синих драконов, поджег палатки эльфийского лагеря. Охотники заметались, запаниковали, не обращая внимания на окрики лидера. По всей видимости, у пещерных эльфов было принято в первую очередь спасать собственную шкуру и имущество, а уж потом слушаться приказов старшего. Стало понятно, что боя не будет. Эйден разжал руки, но не отпустил меня. Самый наглый эльф с досадой наблюдал за беготнёй сородичей. «Ладно, твоя взяла, Эйден. Но оставь хотя бы девицу. Зачем она тебе?» «Она не принцесса людей. Это так. Ты же знаешь, что драконы прямолинейные и не склонны ко лжи. Но эта девушка – моя жена». «Не может быть!» – злобно огрызнулся эльф и сплюнул на камень, но поделать он ничего не мог. «Вы не станете их убивать?» – я осторожно подняла голову и заглянула мужу в лицо. «Мы хорошо проучили их сородичей, ворующих яйца. Хватит проливать кровь. Летим домой». Эйден тяжело вздохнул и снова посмотрел мне в глаза. «Меня зовут Белла», – сказала я едва слышно. «Откуда ты узнал правду? Тебе Дара сказала?» «Она самая». «Но она обещала молчать». «Я заставил ее признаться», — сухо сказал владыка. «А теперь летим домой, Белла». Вытащив кинжал, Эйден освободил от веревки мои руки и обернулся крылатым ящером. Я взобралась к нему на загривок и устроилась, как и в день свадьбы, между костяными наростами. Мы почти не пострадали, если не считать ссадин, которые я получила, скатившись с обрыва, но на душе у меня было тяжело и тревожно. Я понятия не имела, что ждет меня в замке. Казнь, темница, роль безвольной наложницы — вариантов было множество. Чуть легче мне становилось только от мысли, что из-за меня никто не пострадал. Риан жив, Эйдена эльфы ранить не сумели, военный отряд драконов цел и невредим. От всего пережитого я как будто утратила способность бояться. Полет не испугал меня. Вечерний ветер трепал мои волосы и куртку, но мы летели не слишком высоко, промерзнуть до костей я не успела. Драскольд, появившийся на горизонте, показался мне прекрасным. Замок и дома, окруженные осенними деревьями, были подсвечены волшебными огоньками. Эйден сделал круг над главными башнями замка и начал снижаться. Он приземлился на площадке напротив своих покоев, ловко перепрыгнул на балкон и ссадил меня со спины. Почти тут же владыка обернулся, и я попятилась внутрь, в распахнутые в спальню двери. Все чешуйки дракона исчезли, стали гладкой кожей. Передо мной стоял вполне человеческий мужчина, но мне казалось, что он готов испепелить меня одним своим взглядом. «Почему?» – выдохнул Эйден, наступая на меня. «Почему ты не сказала мне?» Я отступала до тех пор, пока за моей спиной не оказалась высокая спинка кровати. «У них моя сестра!» – выпалила я, когда дракон приблизился почти вплотную. «Они сказали, что убьют ее, если я проболтаюсь». «А настоящая принцесса Реджина?» «Она умерла, наверное. Я не знаю». Владыка Драскольда взял мое лицо в ладони, вглядываясь не в глаза, а в самую душу. Я видела, как бушующий в правителе гнев утихает, как злость и разочарование во взгляде сменяются чем-то иным. Интересом? Не знаю. Морщинка между темных бровей Эйдена чуть разгладилась, и я снова подумала, что он очень красив, когда не гневается. Моя судьба была сейчас в его руках. «Принцесса или нет, титулы людского королевства значат для нас куда меньше, чем древние драконьи ритуалы. Я мог бы отказаться от тебя во время свадьбы, но теперь не могу». «Что это означает?» – пролепетала я. «Что мы связаны брачными узами, хотим мы того или нет. Ты моя жена, Белла». «А ты мой муж. Ты простишь меня?» «Если ты пообещаешь впредь всегда говорить мне правду». «Я обещаю». «Но моя сестра, она во дворце Альма. Майрон доберется до нее». «Не доберется», — твердо сказал Эйден. «Я посадил твоего первого чародея в темницу». «Что?» — удивленно заморгала я. «Но как? Он ведь сбежал». «Далеко не убежал, но об этом потом. Сейчас я хочу начать все сначала». У меня заколотилось сердце, когда Эйден склонился к моим губам и поцеловал меня. Так же требовательно и страстно, как в нашу первую ночь. Я обняла его за шею и ответила на поцелуй. Наверное, он все еще сердился на меня, но желание обладать постепенно вытесняло в сознании дракона все прочие чувства. Мои волосы были спутаны, одежда была вся в пыли. «Эйден, я, наверное, ужасно выгляжу сейчас», – прошептала я. Владыка с рычанием подхватил меня на руки и опустил на постель. Просто не вновь были алыми, как в первую брачную ночь, которая не состоялась. «Ты выглядишь прекрасно», – ответил он.